В 12-й год по перенесении чудотворного образа Николина из Корсуни пришел на русскую землю безбожный царь Батый и стал на реке, на Воронеже, близ земли Рязанской, требуя десятой доли во всем. Так говорится в повести о разорении Рязанской земли Батыем, в литературном документе 15 века о монголо-татарском нашествии на Русь. Кем был этот повелитель и разоритель земель булгар и башкир, русских и персов, полусов и кипчаков, поляков и венгров? Хан Батый. У нас в гостях историки Вадим Егоров и Вадим Рудаков. Здравствуйте. Добрый день. Вадим Егоров, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, доктор исторических наук, заместитель директора Государственного исторического музея, автор книг и публикаций по истории и археологии Золотой Орды и древнерусского государства. Вадим Рудаков, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея. Автор книг и публикаций по теме «Золотая Орда». Монголы после того, как завоевали всю территорию древнерусского государства, не включили эту территорию в состав своего нового государства Улус-Джучи или Золотая Орда, как впоследствии оно называется. Они не были заинтересованы в включении этой территории, потому что она не была приспособлена для кочевого хозяйства. Здесь леса, здесь болото и так далее. Им нужна была только степь. Но с точки зрения экономической они наложили очень большое и тяжелое ярмо. И, конечно же, обложение данью, тяжелейшей данью с каждого двора, это было последствие, самое большое последствие вот этих завоеваний. Но территория Руси не входила в состав государства. Это была, так сказать, ну, дойная корова, что ли, я бы сказал, для монголов. И, конечно, они получали огромные деньги со всего государства древнерусского, обложив его данью. Когда они приходили и требовали дань, что они имели конкретно? Это золото или ну, золота более тогда практически контекст? Не было. Серебро. Серебро вывозилось буквально на телегах. Но до сих пор точная цифра дани неизвестна. Историки спорят, разные называют цифры. Причем, скажем, прозвучала такая, казалось бы, небольшая цифра – 5000 рублей в год с Руси собирались. Но на самом деле это огромные деньги. На рубль в то время можно было целой семье существовать чуть ли не год. И безбедно существовать, по крайней мере, прокормиться. Вот. И, конечно, это были очень большие деньги. Кроме того, князья русские, когда приезжали в Золотую Орду, они обязаны были просто нести туда какие-то дары огромные. Причем не только хана одаривали, но и всю его камарилью. Одаривали и жен, одаривали и детей ханских, всех должны были одаривать, и это достаточно серьезное было ущемление прав русских князей и в материальном смысле, и в моральном тоже, поскольку все эти поездки сопровождались откровенным унижением князей, вплоть до того, что нужно было обязательно становиться на колени перед ханом, когда он принимал в своей юрте русских князей. И, в общем-то, нередко это кончалось и убийствами русских князей. Была не только вот установленная четко дань, то, что стали на Руси называть выход, но плюс к этому было множество других видов поборов. То есть насчитывают историки до 14 видов различных поборов. То есть когда из Золотой Орды на Русь приезжали послы, чиновники, баскаки, то для, они, соответственно, тоже их должны были кормить, поить, устраивать им какие-то постоялые дворы и так далее. Вот. Поэтому дань, на самом деле, даже была больше, чем вот этот вот установленный выход. И тут еще серебро поставлялось в основном из новгородской земли, из закамских земель. Поэтому такой вот независимый Новгород, который не подвергся монгольскому нашествию, он постоянно, в свою очередь, подвергался нажиму со стороны северо-Владимир-Суздальского княжества, ну, вот, впоследствии Московского княжества, так как оттуда в первую очередь поступало серебро. Вот, то есть это даже порождало вот такие столкновения между Северной Русью и северо-восточными землями. Конечно, угоняли ремесленников, это известно, это во всех странах делалось, и в Китае, и в Средней Азии, и на Кавказе, и на Руси огромное количество ремесленников. Известны упоминания в восточных источниках, в частности, как, захватив какой-нибудь город, они, монголо-татары, отбирали ремесленников, мастеров, а остальное население могли уничтожить, если город оказывал сопротивление. Или продавали в рабство. Там на территории Золотой Орды организовался, возник, вернее, огромный рабский рынок такой. Причем вывозили рабов через Черное море в Европу. И продавали в Египет, продавали в Сирию, продавали в Италию и так далее. В Грецию то же самое. И этот рынок рабский приносил очень-очень большие доходы монголам. В первую очередь в огромном количестве, помимо русских рабов, продавали кыпчаков. Их очень много, например, поступало в Египет, в Египте. Кыпчаки – это как половцы почти. Ну, это одно и то же. Половцы – это русское название, а кыпчаки – это, так сказать, тюркское местное название. Это самоназвание, судя по всему. А в Европе их называли куманы или куманы. Куманы, то есть то, что степь половецкая, Кумания, Дешты Кыпчак – это одно и то же. Половцы или кипчаки – тюркоязычный народ, живший в XI-XIII веках. Половцы занимались кочевым скотоводством и ремеслами, совершали набеги на Русь с 1055 года до начала XIII века. Наиболее опасными были нападения в конце XI века. Половцы были разгромлены и покорены монголами в XIII веке. Часть половцев ушла в Венгрию, Дунайскую Болгарию, Закавказье и другие страны. Основная часть народа осталась под властью золотоордынских ханов. Они были крупнейшим тюркоязычным народом Золотой Орды, а кипчакский язык стал основным и межнациональным языком улуса-джучи. Львиную долю этих средств даний или выходов, которые они получали с покоренных народов, забирал себе хан, забирала аристократическая верхушка монгольская. И, конечно, все эти средства вкладывались, скажем, в строительство городов в последующем. Есть один очень такой яркий, интересный факт. Когда Тимур в 1395 году разгромил полностью Золотую Орду, уничтожив практически все ее города, то добыча была столь велика, что он в своей империи на 3 года отменил все налоги. Можно себе представить, какие богатства были сконцентрированы в золотоордынских городах и в самой Золотой Орде. Все это вследствие огромных сил и напряжения покоренных народов, которые были обложены данью. Это очень яркий, очень серьезный факт. Поэтому, в общем-то, так вот конкретно сказать, куда и направлялись эти средства, достаточно трудно. Ну и вопрос так для историка, по крайней мере, так не стоит. Поскольку и в раскопках ясно прослеживается такое, я бы сказал, пышное цветение золотоордынских городов. Но ежели были дома, построенные не просто облицованные изразцами разноцветными, а сусальным золотом, это можно себе представить, что это такое за роскошь была, как все это блистало и горело на ярком южном солнце в нижневолжских степях. Я бы сказал еще, что например, большое количество серебра поступало на чеканку монет. Ведь одна из основных находок на территории золотоордынских городищ, и не только городищ, это огромное количество монет, серебряных и особенно медных. Их находят просто миллионами. Вот. Но надо еще уточнить, что в то время, во времена правления Батыя, который фактически явился основателем Золотой Орды, только часть доходов оставалась в сарае, собственно, Золотой Орде. А большая часть доходов, судя по всему, ушла в Каракорум, в столицу Единой Монгольской империи. Вот. Естественно, местная аристократия, джучиды были этим недовольны, и со временем они стремились к независимости от далекого Каракорума. А когда столица Единой Монгольской империи была перенесена в Ханбалык, это современный Пекин, то зависимость, ну, скажем так, уже Единой Монгольской империи не стала. Это стало фактически таким китайским государством во главе с монголами. А Золотая Орда уже с 60-х годов 13 века примерно стала собирать всю дань себе. Вот. И пышный расцвет городов, вот о котором говорил Вадим Леонидович, он начинается уже в основном в начале 14 века. Вот начало, середина 14 века. А в 13 веке городов было еще немного. Еще вот торговля, городская жизнь, ремесло еще не были так развиты. Бату был внуком Чингисхана. Он был одним из сыновей старшего сына Чингисхана, Джучи, который от своего отца Чингисхана получил наследие все эти половецкие степи и, так сказать, программу на будущее завоевания древнерусского государства и похода в саму Западную Европу даже. Ведь они, монголы, дошли буквально до порога Италии. Они остановились на берегу Адриатического моря и повернули назад в 1241 году, когда умер великий Каан Угэдэй. Ну и, в общем-то, то, что они всерьез очень занялись вот этим завоеванием, и то, что эта армия дошла столь далеко, это, в общем-то, делает честь уму, полководческому таланту самого хана Батыя, и делает честь и монгольской армии, которая была в то время передовой. Я никогда не называю сейчас это нашествие монголо-татарским. Оно было чисто монгольским. Татары – это особый народ, другой совершенно, который был, племя вернее, который был истреблен самим Чингисханом еще в 1209 году за то, что татары отравили его отца Чингисхана. И, в общем-то, нашествие возглавлял именно монгольский народ. А сами татары, как политическая единица, как военная сила, фактически перестали существовать на арене мировой истории в то время. И поэтому я все время говорю о монгольском нашествии, а не о монголо-татарском. Причем сами монголы возмущались, когда их называли татарами. Об этом прекрасно сказано у путешественников 13 века Гильома Рубрука. Когда он однажды назвал одного из монголов татарином, он возмутился, чуть ли не выхватил саблю и сказал: «Я муал». Муал, то есть монгол, а не татарин. Татары – это наши исконные враги, как Чингисхан в свое время сказал, приказав вырезать всех мужчин татарских, которые ростом достигли тележной оси. Поэтому нашествие чисто такое монгольское было. Но что сказать о самом хане Бату, это, в общем-то, даже год рождения его точно неизвестен. Ну, примерно, так говорят, начало XIII века, то ли 1207, то ли 1208 или 1209 годы, но точно так и неизвестно. Дата смерти его известна достаточно хорошо, 1255 год. Портрета его такого описательного тоже мы пока не знаем. То есть единственное упоминание о его, так сказать, личности чисто в физическом плане – это сообщение путешественника того же Рубрука, когда он пришел к нему в юрту, и то он сказал, что, вернее, написал в своих мемуарах, что хан Бату сидел на ложе золотом, которое походило больше на диван, и лицо его было покрыто красными пятнами. Ни о бороде, ни о прическе, ни об одежде, ни слова нет. Вот все описание, которое, увы, сохранилось для нас от прошлого. О детях его тоже мало известно, о женах тоже мало известно. Известно лишь интересное его прозвище, которое он заработал уже после, что называется, окончания всех победоносных походов. Саин хан, то есть добрый хан, справедливый хан. И вы знаете, это, как ни странно, соответствовало всему его поведению и всей его политики после того, как были закончены завоевательские походы. Если во время походов это был беспощадный и жестокий воитель, которого все боялись и трепетали перед ним, то с окончанием этих походов это стал мудрый, серьезный, вдумчивый государственный правитель. И вот это прозвище Саин-хан вполне оправдано для хана Бату уже времени мирного, а не военного, когда были эти завоевания. Это был человек в мирное время, дальновидный политик был. Он, во-первых, понял, что это такое торговля, все выгоды торговли понял. Он впервые продлил знаменитый шелковый путь из Средней Азии не куда-нибудь, а именно на Нижнюю Волгу. И он основал столицу Золотой Орды, город Сарай в Нижней Волге. Это было здесь, Сарай возник где-то примерно в 1250 году. И, в общем-то, это был, он, со временем он стал крупным очень торговым центром, куда попадали купцы из Китая, из Монголии, и из Ирана, и из Египта, и из Италии, и из Греции. В общем-то, это был один из таких торговых центров очень-очень больших. Сохранилось описание этого города. Ну, это уже, так сказать, дело будущего в нашем рассказе. Я уж, да, если мы коснулись торговли, то, вероятно, вот те завоевательные операции, которые проводились, в том числе это была охрана торговых путей, что если вы уж торговали, так безбоязненно. Захват торговых путей. Захват и контроль. Потом, конечно. Да. Я бы добавил про Бату, что само имя с монгольского переводится как «твердый, крепкий», угу, что тоже говорит о его характере. Это действительно, как отмечали современники, в частности, восточные авторы, был один из таких виднейших и политиков на мировой арене. Его авторитет равнялся авторитету монгольского хана, великого хана. Он участвовал в различных перипетиях внутри монгольской империи, в частности, вот после возвращения из западного похода, когда выбирали нового хана после смерти Угидея, вот, и была борьба домов Джучи с одной стороны и Чагатая с другой стороны. Про Бату действительно очень мало известно. Вот как-то даже Вадим Леонидович буквально все про него и сказал. Еще про религию можно сказать. Он, конечно же, был язычник, поклонялся Тингри, как поклоняли все монгольские и тюркские племена. Мусульманские авторы, арабские и персидские, правда, все время пытаются написать, что он тайно исповедовал мусульманство или даже тайно принял ислам. Ну, они всегда в этом отношении были тенденциозны. Вот. Но на самом деле никаких данных о том, что он принял ислам, нет. Великий шелковый путь в то время, в 13-14 веке, он в основном проходил как раз севернее Каспийского моря, через Нижнюю Волгу, при Причерноморье. Южное ответвление через Иран, ближневосточные страны имело второстепенное в то время значение. Вот. И монгольские ханы, начиная с Бату, жестко контролировали. Вот, а есть описание, относящееся уже к 14 веку, что на этом пути повсюду стоят города, через каждые 30 примерно километров караван-сараи, и путники, уходящие по Великому Шелковому пути, могут даже с собой не брать ни еды, ни воды. Все это можно получить в дороге. И на этой пути чувствуешь себя совершенно безопасным. Но, правда, это относится уже к 14 веку. В 13 веке еще могли пограбить. Причем интересно отметить, что верования этой вот семейки, так сказать, были самые разнообразные. Если сам хан Бату был язычником, то сын его Сартак был христианином, причем несторианского толка. И это всем известно, и даже он построил церковь в низовьях Волги напротив столицы сарая Золотой Орды. А брат Бату, Берке, был мусульманином. Так что здесь переплетения самые-самые различные. Монголы вообще интересно относились к религии. Им было как-то безразлично, что исповедует человек или целый народ. Лишь бы платили дань. А остальное – это дело ваше, так сказать, личное. Ну и, естественно, воспользовались этим и русские тоже. По крайней мере, при Александре Невском в сарае была построена церковь православная. И там находился даже епископ, который так и назывался, подонский епископ, царский, то есть сарайский и подонский. У него была огромная территория под его властью. И впоследствии вот этот вот титул царского и подонского епископа перешел в Москву, и там он уже назывался совершенно по-другому. Этот титул зазвучал. Но еще в 17 веке сохранилось его название «Сарский», то есть «Сарайский», и «Подонский епископ». Поэтому монголы с этой точки зрения были очень веротерпимы. Если Батый был ханского рода, то, естественно, он получил не просто военное образование, какое-то хорошие навыки, но все-таки он был относительно просвещенным человеком такого в свое время, тем более, что он потом стал выдающимся государственным деятелем в своем, ну, на своем уровне, естественно. Безусловно, конечно. Но нельзя сказать, что он, где он учился и чему, ну, да, он учился, понятно, и кто, да, были по делам, его учителями. По делам, по мыслям. Но то, что он знал не только монгольский, но и тюркский язык, это, в общем-то, я думаю, бесспорно. Ну, понятно, а может быть, даже и персидский, поскольку он тогда был почти международным языком на Востоке. Персидские купцы были одни из самых таких пронырливых, я бы сказал. Они всюду успевали и везде были, и везде оставляли свой след и свои знаменитые товары, в том числе и расписную знаменитую керамику. Ну и, естественно, китайские купцы тоже самые были в почете. По крайней мере, при раскопках остатков столицы Золотой Орды сарая очень часто находится знаменитая фарфоровая посуда, так называемый селадон. То есть такой фаянс. Даже это еще не фарфор, а фаянс, но очень красивый, такого зеленоватого или голубоватого цвета. Стоимость этих изделий селадоновых была невероятно высокой. То есть за чашу большую можно было купить целый дом роскошный. так они были дороги. Ну, поскольку из Китая это почти 7 тысяч километров, доставить все это стоило и больших трудов, и больших денег. Ну, и, естественно, вот все это и давало прибыль этим торговцам. И западноевропейским, вспомним Марко Поло, который проехал по Великому Шелковому пути и долгие годы находился при дворе императорском в Пекине. И, в общем-то, все заслуги по устройству вот этих и караван-сараев, и пролаганию путей торговых, это все заслуги, конечно, хана Бату. Тут уж никуда не денешься. Но это его вот уже, так сказать, вторая ипостась. Да. Сейчас вернемся мы к первой, как военачальника. Ну, сначала, конечно, идет речь о захвате власти. То есть он, ну не то, что захвате, а его, то, что ведь он пошел в поход, что он получил командование, возможность командовать этой огромной армией. И, кстати, сколько ведь было, то, что воображение рисует какие-то космические цифры, а ведь на самом деле это все было по тем временам-то не так много. Подход нас интересует. Буквально одной фразой охарактеризовал численность монгольских войск. Многочисленные яко прузи. А прузи – это саранча. Вот его такое вот сравнение поэтическое несколько говорит, что действительно это была достаточно огромная армия. Ежели заняться вычислениями, то тут каждый историк нынешний называет какую-то свою цифру, считая себя в какой-то степени правым. Но, очевидно, где-то, ну, можно говорить тысячах о 50 нашествия. Вот. Сам известный наш историк, романтик большой, поэт Лев Гумилев, он говорит, что это вообще было не завоевание, это был не поход какой-то, а это был просто набег кочевнический на Русь. Но уничтожить все города, которые не возродились, в общем-то, растоптать полностью древнерусскую цивилизацию, это, конечно, не простой набег. Это очень серьезное, спланированное завоевание. Вот, спланированное завоевание. Безусловно, да. Причем спланировано оно было еще при жизни Чингисхана. Была разведка, они знали, куда идти. Безусловно, эта разведка закончилась трагедией для русских армий. Это знаменитая битва на Калке. И, в общем-то, эта битва показала, что не согласие между русскими князьями, между русскими военными предводителями может привести в будущем к жуткой трагедии, что так, в общем-то, и оказалось. В походе участвовало, известно по источникам, 12 или даже 14 царевичей чингизидов. Каждый царевич командовал туменом. Туменом – это, как известно, 10 тысяч. Плюс к этому были не чингизиды, руководители туменов, темники, как их называли. Я бы сказал так, что когда Джебей и Субедей прошли вот этот разведывательный поход, разгромив русских и половцев на Калке, они же прошли Северный Иран, весь Кавказ, прикавказские, причерноморские степи, еще напали на Волжскую Булгарию на обратном пути, где их разгромили. И этот отряд насчитывал в различных источниках, сообщается, 30 тысяч человек. Можно, конечно, сказать, что эти данные тоже преувеличены, на самом деле было там их 5 тысяч, но вы знаете, с 5 тысячами огромное количество народов и стран вот так вот не одолеешь. А что касается войск во время нашествия, ну, с 30 или с 50 тысячами можно... Вот известно, что 1229-1232 годах монголы-татары хотели захватить земли волжских булгар, башкир, и то с 30-тысячным войском им это не удалось. Им понадобилось для похода на запад собрать все силы Монгольской империи. То есть это были не только силы улусы-джучи, а силы всей огромной Монгольской империи, которая к тому времени покорила десятки народов и государств, и в нее входило миллионы, даже уже несколько десятков миллионов человек. Я вот повторяю, что вообще для средневековых империй, насчитывающих миллионы людей, собрать войско в 100, в 200 и даже в 300 тысяч не представляло труда. Есть, например, сообщение восточных историков, что войско Золотой Орды, постоянное войско, насчитывало 300 тысяч всадников. Я думаю, тоже это не преувеличение, потому что такой очень интересный арабский автор, как Ибн Баттута, который оставил подробнейшие сведения о Золотой Орде, он писал, что на приеме у хана Узбека присутствовало 17 темников. И он добавляет, что они, каждый из них командует 10 тысячами, то есть 170 тысячами. И это далеко не все войско Узбека, добавляет он. Перед монголами лежала огромная территория. От Урала, от Приуралия до Атлантического океана, где жили, опять-таки, миллионы людей, десятки государств. Если бы вышли в поход, например, с 30 или даже с 50-тысячным войском, даже при самом удачном походе, при даже наименьшем сопротивлении, естественные потери в боях были бы такие, что к границам Венгрии вышло бы там 500 человек. А потери у них были огромные, потому что десятки городов брались очень тяжело монголами, с огромным количеством жертв. Просто многие историки рассуждают так, начинают рассчитывать, сколько там корма нужно для коней, сколько бы они съели. Но знаете, я давно пришел к выводу, что те, кто очень много рассчитывает, те обычно просчитываются. Потому что такие вот расчетчики в истории, которые там вот всячески пытаются все... Да, специалисты от кавалерии начинают оперировать историческими пластами. Математики. Даже, обычно любят рассчитывать математики всякие, тоже. Там Фоменко и так далее. Да, мы знаем, и они со своими расчетами приходят к выводам, что, например, пирамиды египетские не могли построить люди никак. И это построили, естественно, инопланетяне. Ну, да. Вот. Поэтому, я думаю, войско монгол было вряд ли меньше 100 тысяч, но, конечно, и навряд ли больше 200 тысяч. Когда вот он задумывал этот поход, он так и был рассчитан на несколько лет? Безусловно, так и был рассчитан, да, на несколько лет. Причем Хурул, на котором это решалась, эта проблема, Хурул – это тоже, что Курултай. Но Курултай – это тюркское название, а по-монгольски такой съезд степных князей, степных аристократов, он Хурул называется. Ну, и современно до сих пор в Монголии Хурал, Хурал, да. Хурал, так сказать, парламент. Верховный совет, парламент, да. И вот этот Хурул собрался за год до начала похода. Решение было принято. И вот весь год ковалось оружие, запасалось продовольствие, запасался фураж. Целый год. Для этого из Китая были признаны 10 тысяч ремесленников, которые занимались вот подготовкой оружия. Сабли ковали, стрелы ковали. И было поселение устроено из китайских крестьян, которые сажали хлеб, пшеницу. И вот делались какие-то запасы для этого похода. Так что это было очень серьезные предприятия, заранее хорошо продуманное, и, в общем-то, никак не назовешь это каким-то спонтанным, неожиданным набегом кочевников на такое, в общем-то, мощное государство по тем временам и с высокой культурой, какая была, каким была Древняя Русь вот в это время на рубеже 12 и 13 веков. Мы когда говорим кочевники, ну, складывается впечатление, что это вот он был пастухом, потом ему приказал хан, он взял оружие и пошел воевать. Я думаю, что это не совсем так было. Это были профессиональные воины? Безусловно, конечно. Степняки вообще воины профессиональные. Не в том смысле, что они прекрасно держатся в седле и могут даже спать днем и ночью в седле, а просто жизнь требовала обязательного обучения воинскому искусству, поскольку все монгольские племена между собой достаточно долго они враждовали. И только уже после того, как Чингисхан объединил все монгольские племена в единое государство, Хамах-Монгол-Улус назывался оно, то есть Великий Улус монголов. И после этого только, в общем-то, стало ясно, какая это грозная, огромная сила, но ежели победить целую китайскую империю, ежели завоевать практически все государства, кроме Японии, которая осталась не завоеванной, это можно сказать, что какой-то совершенно неожиданный феномен. Историки до сих пор не могут объяснить как следует внятно, в чем дело, почему вдруг крошечная Монголия и завоевала весь мир. Это действительно какое-то феноменальное событие и загадка историческая, на которую ответа до сих пор так, увы, к сожалению, никто не дал. При этом Китай-то имел уже к этому моменту свою вековую историю, многовековую историю. Безусловно, конечно. Все это было древнейшее государство мира. Да. И оно умело воевать и знало, как это делать. Тем не менее, оно не справилось. Да. Увы, к сожалению. Никто не справился. И огромное государство Хорезмшаха, куда входила почти вся Средняя Азия, Иран, тоже не справились. Да. Разбиты были. Никто не устоял действительно перед монголами. И тут, конечно, главная причина – это сила монгольской армии. Это была самая сильная армия в мире в то время. Вот. По этому поводу много раз уже писали историки, какие преимущества были. Железная дисциплина, это четкое деление на подразделения, десятки, сотни, тысячи и так далее. Это использование, широкое использование осадных орудий, взятых у тех же китайцев, потому что с половцами воевали два века русские. Половцы могли брать только слабо укрепленные маленькие города. Они не могли взять Киева, Переславля, Чернигова, хотя много раз оказывались под их стенами. И поэтому больше грабили маленькие городки и села. А тут подошла такая армия, которая обкладывала тыном укрепленные города, чтобы не вырвались осажденные и не пришла им помощь. И в течение многих дней, денно и ночно, из камнеметов обстреливали стены. И, соответственно, деревянные стены и ворота со временем не выдерживали. И мало того, они использовали такую хорошую воинскую технику, как беспрестанный штурм. То есть один тумен сменялся другим, одни шли отдыхать, спать, другие их заменяли, и штурм был бесконечный, и днем, и ночью. А защитники, соответственно, не могли отдохнуть, не могли поспать. Они просто в течение нескольких дней совершенно изнемогали. Вот. Ну и, соответственно, еще у монголов была такая техника, у них военачальники, даже мелкие десятники и сотники, не шли впереди войска. Они оставались немного позади войска, обычно на возвышенности какой-то. Вот сразу вспоминается ставка Мамая. Угу. Вот. И оттуда руководили боем. То есть они прекрасно видели, откуда отозвать войска, куда их направить, где окружить, где устроить фланговые удары и так далее. Поход монголов в страны Восточной и Западной Европы начался в 1241 году. Монгольское войско перешло Карпаты и разделилось на две части. Одна через Польшу дошла до Мейсена, другая во главе с Батыем разбила венгерские войска и опустошила Венгрию. В конце 1241 года Батый двинулся к Адриатическому морю. Через год он получил известие о смерти великого хана Угедея. Прервав поход, он отдал приказ двигаться на восток. По пути монголы опустошили Боснию, Сербию и Болгарию. После возвращения в 1243 году Батый обосновался в нижнем течении Волги. Этот год обычно считают основанием улуса Джучи. Среди кочевников и, в первую очередь, среди монгол, воинами были все мужчины. Как известно, там двухлетнего ребенка сажали на коня и делали для него специальный маленький лук. Тогда как на Руси, например, воины были именно профессионалы, дружинники-князи, а крестьяне и горожане собирались лишь как ополчение в крайних случаях, например, во время осады городов, или как подсобное войско, чтобы строить мосты, дороги, там, засеки. А у монгол профессиональные воины – это были наёны и нукеры, то есть феодалы. Вот они составляли тяжеловооруженную конницу, которая обычно в бой посылалась уже в самый решающий момент. А основная масса монгольских кочевников, карачу, простой народ, они составляли легковооруженную конницу, обычно покрытую кожаным защитным доспехом. тяжеловооруженный, конечно, все было в основном металлическое, вплоть до брони коней. Венгерский король Бела потерпел поражение на реке Шайо, знаменитой, в 1241 году. Там было около 60 тысяч собрано. И венгры были, и чехи были, и немцы были. Такое объединенное мощное войско. И оно было полностью разгромлено. Причем, что интересно, после создания утверждения Золотой Орды как государства, все соседи боялись вступать в контакт с этим государством. И в результате по периметру границ Золотой Орды образовались такие пустые пространства, незаселенные, буферные зоны, я бы сказал. Потому что вступать в контакт вот с этими воинственными монголами опасались буквально все, включая и русских, то же самое. И такая буферная зона была между монголами и между расселением русских. Ну, скажем, одной из таких буферных зон было знаменитое Куликово поле, на котором впоследствии произошла битва известная. Ну и, естественно, одной из таких зон еще была территория нынешней Молдавии. Оттуда все население буквально схлынуло на запад и образовалось пустое пространство, которое монголы, конечно, тут же заняли. И там поселился один из крупнейших временщиков Золотой Орды Ногай, который образовал там практически независимое государство от центрального правительства, такой, от хана. Да, да. Ну, кончил он, конечно, плохо. Погиб, увы, в борьбе за полную, так сказать, свободу свою от власти сарайского хана. Он был убит. Он был убит, между прочим, русским воином. И когда принес он голову Нагая Тахте, хану Тахте, Тахта велел казнить этого воина, потому что Нагай – это была аристократия. Аристократ какой-то, да. Он не имел... из джучидов. Да, он был из джучидов, да. Но не дома Бату. Да. Вот. И велели казнить русского воина, потому что нельзя проливать кровь аристократа. Как известно, это даже вот в фильме «Монгол» показано, по-моему, что аристократов могли повесить, но не проливать кровь. Обычно ломали хребет. Или ломали хребет. Да. То есть пролитие крови – это гарантия того, что ты не попадешь в рай, если кровь твоя будет пролита. Поэтому вот давалось такое им послабление аристократам. Без пролития крови умерщвляли их. В частности, наверное, такое произошло и со старшим сыном Чингисхана Джучи, которого будто бы нашли на охоте мертвым. Но известно, что он поссорился со своим знаменитым папашей, и тот решил, что тот Джучи хочет подсидеть его, что называется, на троне, и приказал, очевидно, его убить. Итак, войско выступило. Значит, месяцы в дороге, первое столкновение, первый бой. Первое столкновение – это Волжская Болгария была. Они буквально ее всю прошли и проутюжили, что называется. Летописи записали такую, русские летописи записали такую фразу, что болгары волжские были полностью истреблены. Это, конечно, преувеличение, поскольку часть их, что называется, бежала на север, в леса укрылась там. Очевидно, эта часть положила начало новой народности чуваши, которые до сих пор известны. Но все главные болгарские города были уничтожены. Причем после того, как они были уничтожены, какое-то время после окончания окончания завоевания сам Бату-хан оставался на территории Болгарии и жил на развалинах города, столицы их великого Булгара, поскольку других городов никаких не было, а своей столицы он еще не основал. Волжская Булгария, государство булгар, финно-угорских и других народов в Среднем Поволжье и Прикамье, существовало в X-XIII веках. Столица город Булгар, а с 12-го столетия Беляр. Волжская Булгария осуществляла торговлю с арабским халифатом, Византией, Средней Азией и Кавказом, а также восточными славянами. Вела военное и торговое соперничество с Киевской Русью, позднее с Владимирским княжеством. Окончательно была покорена монголами к 1241 году. И вот после разгрома Волжской Болгарии монголы переправились через Волгу, как пишет летописец, остановились на реке Воронеже. И после этого уже было их предложение рязанским князьям либо подчиниться и выплатить дань, десятую часть, как сказано в летописи, в конях, десятую часть в белых конях, десятую часть в пегих, десятую часть в каурах и так далее. И в князьях тоже. То есть они хотели взять аманата, заложника княжеского, либо из сыновей кого-то, князей рязанских. Но рязанский князь гордо ответил: вот когда мы погибнем, тогда возьмете все, а не только десятую часть. Но, к сожалению, это все-таки было предрешено, и Рязань пала, после чего монголы направились к Коломне. Еще героический поступок Евпатия Коловрата, который находился в Чернигове и с небольшим отрядом геройски набросился вот на эту армаду Бату-хана. Ну, естественно, это ни к чему не привело. Все они были истреблены, эти героические русские воины. А монголы продолжили дальше свой путь на Владимир, на Суздаль. И, наконец, весной 1238 года была очень большая сеча на реке Сити. Это на территории нынешней Ярославской области. Там даже какое-то время стояла часовенка на месте этой битвы, где погиб и русский князь Владимирский Юрий, и где, в общем-то, практически вся русская армия была истреблена. Обычно говорят про мощную битву на реке Сити, но забывают про битву под Коломной, которую вот упомянул Вадим Леонидович. Она тоже была, как пишут в русских летописях, Великая Сеча. Там после этой сечи под Коломной фактически открылся прямой путь на Владимир. Но, правда, они пошли, соответственно, сначала захватили небольшой городок Москва, а потом пошли на Владимир. Владимирский князь ушел на север собирать войско. Это было, видимо, действительно единственное приемлемое решение. Оставшиеся его сыновья, к сожалению, не смогли проявить полководческие таланты какие-то. Они, несмотря на то, что население мужественно обороняло город, хорошо укрепленный город Владимир, они, в общем-таки, постриглись в монахи, фактически отошли от руководства. Но это, скорее, были исключительные случаи, потому что большинство русских князей, вообще русских людей, они оказывали сопротивление монголо-татарским войскам и, в общем, проявляли действительно чудеса мужества. Яркий пример, например, Торжок, маленький город. Козельск тоже самый яркий. А это самый яркий, просто он более известный. Я говорю про Торжок, который маленький город продержался две недели. И благодаря Торжку, в общем-таки, который задержали до весны монгольское войско, Батый понял, что начинается уже распутиться. Лучше поэтому туда, на северо-запад, да, не ходить. Иначе бы он сгинул в болотах просто-напросто. Тем более Новгород имел каменные стены в то время. А на обратном пути это, конечно, Козельск. И они знали это. Они все знали, разведка работала, они, конечно, знали все. Прежде чем идти на войну, они совершали и разведывательные походы, и купцы, и пленные, им рассказывали буквально все. Одна из сил монгольского войска – это хорошо поставленная разведка, чего не было часто у многих других войск. Есть еще один очень интересный момент, так сказать, внешнеполитический. Узнав о разгроме Руси, фактически армии не существовало, русской дружины, вернее, княжеской, этим воспользовались шведы в 1240 году, знаменитая битва на Неве. Этим воспользовались немцы, знаменитое ледовое побоище 5 апреля 1242 года, поскольку они понимали, что помощи из центральных русских княжеств ни Новгород, ни Псков не дождутся. И, конечно, они воспользовались этим. И только благодаря искусству Александра Ярославича, прозванного Невским, в общем-то, это завоевание и со стороны шведов, и со стороны немцев потерпело полный крах. А так это была, в общем-то, очень тонко рассчитанная политика в надежде на легкую победу. И вот в самом конце 1242 года, в начале 1243 было создано новое, мощное, устрашающее всю Европу государство, которое в XVI веке получило название «Золотая Орда». Называлось оно тогда самими монголами «Улус-Джучи». Владение Джучи, оно, поскольку вся эта территория была еще Чингисханом передана своему старшему сыну. И впервые русский князь поехал, отец Александра Невского, впервые поехал в самом начале 1243 года за получением ярлыка на Великое княжение. Вот с этого времени и начинается монгольское иго на Руси, которое 250 лет длилось. Если бы не монгольское иго, то совершенно точно столицей русского государства остался бы Владимир, а не Москва. И если бы не монгольское иго, никогда бы не было разделения на русских, на украинцев и на белорусов. Это был в то время единый древнерусский народ. Почему это разделение произошло? Потому что Киев фактически был отсечен от основной территории так называемой Залесской Руси. То есть территория, которая была Суздаль, Владимир, Ярославль, Кострома и так далее. А монголы назначили великим князем Александра Ярославича Невского. Но великий князь в то время не пользовался киевский никакими прерогативами, никакой властью. Александр Невский это понял и не поехал в Киев. И все, вот залегла трещина, залегла граница между Залесской Русью и Русью Юго-Западной во главе с Киевом. С этого времени начался раскол, началось постепенное создание новых национальностей. Да, размежевание. И русские, и белорусы, и украинцы вот именно с этого времени ведут свою отдельную уже историю. Кроме вот смерти хана, почему вернулись, почему они остановились все-таки в Западной Европе? Там же вроде как, ну, так складывается впечатление, что пограбить-то можно было побольше. Там народ поплотнее живет, всегда жил. Может быть, да. Но никаких других объяснений, кроме того, что сам Бату просто обязан был появиться на территории Монголии для выборов нового хана. И, в общем-то, ну, это лежит на поверхности, сама эта мысль о том, что он остановился из-за смерти великого хана Угэдэя. И, других причин, ну, можно называть то, что армия выдохлась. Можно говорить о том, что, конечно же, она нуждалась в отдыхе, и больше значительная часть этих воинов погибла на этом всем огромном пути завоевания. То есть какой-то одной единственной причины, почему они повернули назад и остановились уже навсегда при Черноморских и Прикаспийских степях, нет такой вот основной причины. Конечно же, был какой-то комплекс причин. Но сейчас об этом можно только гадать, что было, да. А что не было. Ну, с другой стороны, мы же говорили вначале, что поход был спланирован. Да, если было спланировано начало, то, наверное, видимо, планировалось и как-то его завершение и исход. Там то есть... вот еще произошло вот что. Когда они дошли до Киева, то внутри войска самого, среди этих 11 царевичей чингизидов, произошла какая-то распря. И часть из них повернулась назад и ушла в Монголию. То есть войско было сильно ослаблено. Они мотивировали это тем, что дальше Чингисхан не велел ходить нам. Вот Киев взяли, все, работа закончена, мы поворачиваем. Остались только отряды, верные самому Бату, то есть его личная дружина, его личное войско. А четыре, по-моему, царевича Чингизида повернулись и ушли в Монголию. Это, конечно, тоже было важным фактором, ослабившим армию. То есть поход на Южную Русь – это был уже не общий монгольский поход, а поход в основном силами Улуса Джучи. С именем Батыя в нашей истории, в нашем национальном самосознании связано вот это вот ужасное нашествие, последствия которого самые разные. Вот только что мы коснулись темы, о которой часто так не задумываются, а именно вот раскол на белорусов, украинцев и русских, он был усугублен. Усугублен, безусловно. Да, или окончательно вот так вот безусловно. Нашествием. Вот. С другой стороны, Киев и тут же тевтонцы, то есть Батый вторгся в Польшу и Силезию, вроде бы рядом, а тевтонцы идут на Псков и Новгород. Да. То есть такая очень сложное перемещение и многовекторность этой политики, даже того времени, говорит о том, что не все было так черно-бело. То есть пришли, пограбили, ушли. Не совсем так. Это была продуманная четкая операция, многолетняя, вот, по покорению территорий и организации сбора дани. То есть людей не истребляли, оставляли управленцев, князей, которые получали ярлыки, веру не трогали. Вот где-то здесь вот и есть зарыто то, что спасло фактически нацию. После такого утверждения всех необходимых государственных регалий в Золотой Орде, она, конечно, заботилась и о том, чтобы сохранить власть над завоеванными народами, в первую очередь над Русью. И именно тогда были изобретены такие чиновники, которые назывались баскаки. Баскак в переводе в таком примерном значит «давитель». Но давил он не, так сказать, в физическом смысле, а он давил на печать. То есть вот печать ставил. Он, так сказать, канцлер, что ли, был такой, конечно, с натяжкой, это можно так назвать. Но он обладал административной властью на территории завоеванного древнерусского государства. И хотя, еще раз я подчеркну, что Древняя Русь не вошла территориально в состав Золотой Орды, она была как бы такой зависимой колонией, что ли, золотоордынской, с которой собиралась вот эта огромная совершенно непосильная дань. Ведь монголы не ограничились тем, что один раз завоевали Русь и все. Ничего подобного. На протяжении всей второй половины 13 века насчитывается, по-моему, 13 или 14 походов на территорию Руси со стороны Золотой Орды. Это, так сказать, было военное подтверждение власти золотоордынского хана. И только Александр Невский, причем сумел избавиться от одной из самых таких тяжких повинностей доставка живой силы воинской в армию Золотой Орды, когда там началась война у хана Берке с его родственником Хулагу, который правил в Иране. И Александру Невскому удалось убедить хана Берке в том, что Русь не может поставить этих армий, потому что тогда, мол, может уменьшится дань, количество дани, некому платить дань будет. Все уйдут туда, серьезные люди, воины. И Берке внял этим доводом Александра Невского, и вот он Потому что знали действительное положение дел. То есть разведка, информация была поставлена. То есть есть действительно количество, если мужчин здоровых уйдет, то кто Конечно, будет да. пахать и сеять? Мы прощаемся с нашими коллегами, благодарим их за беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся, как всегда, ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.